Глава 13. Я просто хочу сказать, что не нужно было тыкать ножом в бедного парня. Боб сунул в рот сигару и пожевал губами. К потолку всплыл плотный клуб табачного дыма. Перегнувшись через него, Дженни открыла окно. Вроде бы мне удалось его не зацепить. Какая разница, удалось, не удалось? После ее звонка Боб не стал откладывать дело в долгий ящик. Появился уже через пару часов. Сунув руку в карман, достал оттуда предмет в кожаном чехле и щелчком подбил его к центру стола. Дженни поймала футляр в лед. Так ковбой ловит стакан виски на стойке бара в салуне. Ага, цифровая камера. Она расстегнула застежки и покрутила диски управления. Отлично. Кстати, эта штука не помешает мне и для творчества. Сделаешь дело, считай, что камера твоя. У меня таких целый ящик, не знаю, куда девать. Дженни вытащила из футляра кабель и, присев на корточки, воткнула его в розетку у пола. Загорелся индикатор зарядки. «Послушай, ты должна вести себя осмотрительно», — сказал Боб, не сводя с нее глаз. Дженни глянула на него снизу вверх, не отрываясь от новой игрушки. «Там серьезная охрана, и мне совсем не хочется, чтобы ты влипла в неприятности. Если тебя застукают и свяжут со мной, мне придется поставить крест на планах по застройке, причем не только на холме, во всем городе». «Все будет хорошо, не паникуй». Боб подошел к новой картине и остановился, окутавшись сизым облаком. «Меня в дрожь бросает от этого места. Чем скорее его снесут, тем лучше». «О городе заботишься или о своем кармане?» «Ты сама неплохо поднимешься на этом дельце. Заодно и мне принесешь пользу. Когда еще ты получала 3 штуки за раз?» Дженни таких денег и близко не видывала. Раньше ее доходы сводились к вожделенным карманным деньгам, потом к пособиям. В промежутках между этими этапами ей почти ничего не перепадало. Боб вытащил из кармана дубленки толстый конверт и швырнул его на кровать. «Здесь аванс. Наверняка понадобятся какие-то расходы, фонарик и так далее. Остальное получишь, когда у меня будет достаточно материала, чтобы вывалить его против докторши. Загляну на следующей неделе. Надеюсь, к этому времени у тебя уже будет чем похвастаться». Дженни метнула взгляд на открытый конверт, из которого выползло несколько 10-фунтовых банкнот, а Боб, направляясь к двери, бросил на ходу: «И не трогай моих арендаторов. Если они смоются отсюда под покровом ночи, я потеряю арендную плату, и винить в этом буду именно тебя, поняла?» Дженни скорчила ему вслед гримасу, показала язык и захлопнула дверь, не забыв накинуть цепочку. Упав на кровать, схватила конверт. 200 фунтов. Она перевернулась на спину и уставилась в потолок, прислушиваясь к хрипу портативного телевизора, который за тонкой перегородкой включил Том. Они еще разок пересеклись в общей кухне, где Дженни готовила бобы на тосте. Заметив в ее руках длинный нож для хлеба, Том развернулся и нырнул в свою комнату. Дженни даже не успела поднести нож к буханке, когда его дверь с треском захлопнулась. Она перевела взгляд на новую картину. «Сосновый край». Двойственные чувства. С одной стороны, нездоровое возбуждение, с другой — впору свернуться калачиком и крикнуть «не хочу». Сосновый край забрал у Дженни большую часть души и долго не отпускал бывшую пациентку, держа безжалостными пальцами за сердце. Ее самоощущение изменилось в лечебнице настолько, что уже никто не признал бы в ней девочку, вошедшую много лет назад в дверь под часами. Слава богу, удалось освободиться, сохранив талику рассудка. Оставалось лишь надеяться. Войдя в ту же реку, она не потеряет то немногое, что в ней еще осталось.